2012 год. 4 августа. Здравствуйте, Уэйд. Я хочу, чтобы вы знали, я очень благодарна вашему отцу Адаму Митчеллу за его помощь. У меня сохранились только смутные детские воспоминания о нем. Но раз я так плохо его помню, значит, он точно не был со мной жесток. Возможно, некрасиво так начинать письмо, но как еще его начать? Я хочу, чтобы вы знали, я очень признательна за его щедрость, такую неизменную, что ее легко принять как должное, забыть, списать на старческий маразм. Доброта без повода — самое редкое и самое честное. Вы, конечно, считаете меня преступницей. Это верно только отчасти. Я давно хотела написать вам о деньгах, присланных вашим отцом. Поймите, мне было все равно, откуда и почему пришли эти деньги. Важно было лишь то, что они пришли. По жизни мне никто не помогал. Замуж я так и не вышла, но у меня есть дочь, Бейли. Она на пару лет старше вас, и когда пришел первый, самый большой чек, ей было 16. Это было в 1968 году. Я тогда работала горничной в гостинице Кетчума и распечатала конверт во время перерыва. Внутри были чек и письмо. Не помню точно, что он писал, но было ясно, что он считает меня своей дочерью. Уже по почерку можно было догадаться, что человек болен. Помнится, он упомянул мой день рождения, и, возможно, вас это растрогает, при всех своих проблемах с памятью дату он назвал верно. Правда, на той неделе мне должно было исполниться не 14, а 51. Из страха, что ошибка вашего отца раскроется, я побежала обналичивать чек. Поскольку сумма была большая, банк заблокировал ее на 3 дня. То были самые тягостные и кошмарные 3 дня в моей жизни. Как только блокировку сняли, я отпросила Бейли с уроков в разгар учебного дня и повела к ортодонту на консультацию и рентген. Затем прямо на месте внесла полную сумму за скобы для зубов. В том году на окраине города как раз открылась школа «Фридман». Не знаю, слышали вы о ней или нет, но это очень престижный техникум для девочек. И хотя из-за всей этой суматохи Бейли разнервничалась, я потащила ее к директору и велела рассказать, какие у нее цели в жизни. А затем, как и со скобами, внесла полную сумму за обучение на год вперед. Директор отвел нас в аудиторию, где шел урок. И несмотря на то, что до конца занятия оставалось всего полчаса, я велела Бейли сесть за парту и слушать учительницу, а сама пошла ждать в коридоре. Надеюсь, эта история поможет вам меня понять. Бейли расстроилась из-за того, что ее выдернули из старой школы. Но я поступила так, как считала нужным, ведь деньги могли потребовать обратно. В том году пришло еще 2 чека, а на следующий год еще 5, на более скромные суммы. Все до цента я потратила на развитие своего ребенка. Больше денег не поступало. А почти 16 лет спустя я получила еще одно письмо от вас. Сколько ни объясняй, вы все равно, наверное, подумаете, что я поступила очень низко. Каждый чек ставил передо мной выбор — вернуть деньги или вложить их в дочь. Я убедила себя, что раз денег не хватились, значит, дела у вашей семьи идут хорошо. Я не знала, пока не посыпались ваши письма, что вы их не досчитались. Я решила, что приму последствия своих поступков, и на этом успокоилась. То, что я дала дочери, перевешивало любые доводы. Посылаю вам фотографию внуков Бейли, моих правнука и правнучки, чтобы вы увидели их, увидели, какие возможности для нас открыли чеки вашего отца. Я убеждена, что даже замужество Бейли — следствие его щедрости. И пусть я ни о чем не жалею, должна признаться, что у меня словно гора с плеч. Вы даже не представляете, с каким облегчением я возвращаю вам отцовские деньги. Эти деньги, так и знайте, были существом всей моей жизни. Они неотделимы от меня. Я никогда не переставала думать о них, как в страхе, так и с благодарностью. В конверте чек на сумму, которую я копила долгие годы. Великодушие вашего отца исчисляется 9 200 долларами. С учетом процентов получится 10 872 65 центов. Центы я добавила не чтобы поиздеваться, а чтобы все было как должно. Примите эти деньги в уплату моего долга. Добавлю только, что я очень стара, и на это письмо у меня ушло почти 3 дня. С уважением, Джун Бейли Ро.